Почему 5, а не 7? Ху-ху-ху, рассмеялась Карасуба. А ты наглец, червяк. 2 слишком хорошо охраняются, довольствуйся тем, что есть. А теперь, пока-пока. Тройка наказующих удалилась. Напоследок Бенецубаса с ехидной улыбкой прихватила со стола тарелку с фруктами и бутылку вина. Цукиуми было дернулась, чтобы отобрать у розового лоса еду. Цукиуми, успокойся. Тебе что, жалко угощений для гостей, подаривших дорогие подарки? Прости, Ваня, а муж мой, смиренно склонилась Цукиуми. Действительно, для гостей с дорогими дарами не жалко угощений. Мне одной непонятно, с чего бы это Минако стал раздавать бзинки? Спросила Мия и подозрительно покосилась на меня. Причем тут Минако? Призываю посох. Это я попросил девочек из наказующих принести эти игрушки. Вынимаю волшебную палочку и при помощи трансфигурации начинаю впаивать бзинки в рукоять посоха. Удивленно выпучила глаза Удзумы. Но как они тебя послушали? Посмотри в эти прекрасные глаза. Разве можно устоять, если попрошу о небольшом одолжении? Хэм-хэ. Едва удержалась от смеха Мия, замаскировав он и под кашель и прикрыв ладошкой рот. Чу. Кусана подскочила ко мне. Если бы меня братик попросил, то Ку все для него сделала бы. Спасибо, Ку. Я знаю, что могу на тебя положиться. Эй, отойди от моего мужа, малявка. Сказала Цукиуми и попыталась оттащить Кусана от меня. Малышка вцепилась в меня руками и ногами. Глупая блондинка, прекрати страдать ерундой, строгим тоном сказала Яхан. Не мешай нашему мужу заниматься делом. Цукиуми меня отпустила, Кусана слезла с коленей и села рядом. Я смог продолжить помещать бзинки в посох. Не хочу никого огорчать, но я подсоединилась к спутнику. Привлекла к себе всеобщее внимание Мацу. В общем, в нашу сторону летят боевые вертолеты с подвешенными под крыльями ракетами и нас, скорее всего, на самом деле собираются бомбить. А в нескольких километрах размещают артиллерийские установки, которые наводят в нашу сторону. Мне нужны еще 2 дзинки. ХММ. Я задумался над тем, как завладеть остальными артефактами. А что если... Да нет, не может быть все так просто. Но что мешает попробовать? Взмахиваю волшебной палочкой. Акция оба дзинки, которые не в посохе. Влил в заклинание притяжения предметов очень много маны. Чувствую, что заклинание подействовало, но мана уходит, словно в никуда. Резерв ауры быстро, почти мгновенно опустел, подсоединил канал от печати на спине. Через пару минут кончилась мана в печати. Пришлось запитывать чары от посоха. Блин, да что это такое? Почему 2 каких-то кристалла тянут ману, как на заклинание, которым можно устроить локальный Армагеддон? Они что, на Луне хранятся? Еще через пару минут в небе на высоте десятка метров появилось 2 огромных сейфа. Сейфы были мятыми и искореженными, они с большой скоростью приближались в нашу сторону и почувствовал, что именно их притягиваю при помощи заклинания акция. С сейфов осыпалась бетонная крошка и со всех сторон висели приличных размеров куски бетона, свисали провода, ветки деревьев, сыпалась кирпичная крошка и осколки стекол. Похоже, я их выдернул с приличной частью подвала. Хорошо, что дзинки запредельно прочные, иначе бы они разрушились, прижавшись к стенке сейфа. Челюсть Кагари устремилась к полу. «Это что за хрень?» С изумлением взглянул он на напряженного меня. Все прочие разумные безмолвно присоединились к парню. Отменил действие чар в тот момент, когда этим летающим монстрам оставалось десяток метров до забора, окружающего поместье. Они с жутким грохотом обрушились на автомобильную дорогу, вызвав землетрясение. В асфальте появилась пара выбоин, из которых торчат покореженные здоровенные сейфы и куски бетона. Асфальт растрескался, осколки бетонной крошки и куски асфальта разлетелись словно шрапнель и застучали по забору. Некоторые куски бетона перелетели через забор и приземлились во дворе, половинка кирпича даже упала сантиметрах в 30 от моих стоп. Хорошо, что ни одной машины в этот момент не проезжало, иначе получилась бы лепешка. Ара-ара. Отрицательно покивала головой Мия. Токарь-сан, зачем было мусорить перед моим домом? Фух. Это было тяжело. На самом деле это было не просто тяжело, а запредельно сложно. Я почти перенапряг седьмое начало. Еще немного, и я бы не мог бы воспользоваться магией несколько дней. Яхан, милая, метнись внутрь сейфов и вытащи оттуда дзинки. И, Мия, сейчас не время для шуток. Яхан молча поднялась, кивнула и пошла в сторону сейфов. Она стала нематериальной, прошла сквозь один сейф, затем сквозь другой. Выйдя из второго, она вновь стала материальной, подошла ко мне и вручила два недостающих дзинки. «Спасибо, моя хорошая», беру девушку за подбородок, притягиваю к себе и нежно целую. «Вот твоя награда». Яхан засияла от радости. «Эй!» Возмущенно воскликнула Цукиуми. «Я тоже могла бы достать эту фигню, распилив сейфы водой. Один из вертолетов выпустил в нашу сторону ракеты», предупредила Мацу. «Купол небес. Активирую заготовленное в посохе заклинание, которым накрываю всю территорию поместья и захватываю часть улицы и соседние дома». Купол вышел диаметром около 200 метров. В воздухе появилась дымка, словно в определенном месте свет преломляется. Благо, что заготовленные чары запитаны от посоха и не надо пропускать через свою ауру. Это при зачитывании заклинания пришлось бы напрягать ауру, что мне сейчас противопоказано. Максимум, что могу, это активировать заготовленные чары. «Что это сейчас было?» – спросила Качу. Все внимательно посмотрели на меня с ожиданием пояснений. Активировал защитное заклинание под названием «Купол небес». Оно оформлено в виде масштабного купола, имеющего вид сплюснутой прозрачной полусферы. Данный купол позволяет защитить большое пространство от различных физических атак и вредоносных воздействий, вроде ударной волны от взрывов, пуль, ракет и прочего. Продержится около суток. Таким куполом можно даже накрыть небольшой город, естественно. Чем больше пространства накроешь, тем больше маны придется потратить и тем меньше по времени продержится защита. От газов защитит? Спросила Мацу. ХММ. Нет. Думаешь, что Минако может использовать в городе отравляющие вещества? Химическое оружие ведь запрещено. Всякое может быть, Мацу задумалась. Вообще, не припомню, чтобы на складах МБИ было нечто подобное. Слезоточивый газ есть точно и его могут пустить в ход. Ну, от этого можно ведь использовать чары. Она вопросительно посмотрела на меня. На меня можете не рассчитывать. Не хотел говорить, но я перенапрягся и не могу использовать чары, кроме заготовленных в посохе. Доспехи и атам только в единичном экземпляре заготовлены. Предупреждая вопросы, это заклинание защиты от ядовитых веществ, накладываемое на одного человека. Понятно. Протянула Мацу. Ничего страшного, у меня на складе достаточно противогазов, чтобы защититься всем. В этот момент в купол врезались десятки ракет и стали взрываться на высоте сотни метров. В небе расцвели огненные шары и раздались оглушающие взрывы. Но нам кроме как громким шумом ракеты не навредили. Ну вот, на фейерверке сэкономили. Ха-ха-ха-ха. Рассмеялась Кадзихана. К ней присоединился вначале Кагари, затем все остальные присутствующие. Даже Мия похихикала. Перехватила переговоры солдат, сказала Мацу, отсмеявшись. Твои сейфы вылетели прямиком из подвалов небоскребом Би. Небоскреб компании расхреначило к чертям, но каким-то чудом он не рухнул. Эти куски металла летели прямо к нам на высоте около 10 метров. В общем, они проломили насквозь все здания на пути следования к дому Идзума. «Кстати, а что с дзинки?» – спросила Качу. «Ты ведь все собрал?» «Хороший вопрос. Прикладываю последние дзинки к посоху. Через боль при помощи трансфигурации помещаю кристаллы в посох. В голове произошла вспышка боли, в глазах потемнело и, кажется, на несколько секунд потерял сознание. Активирую с посоха заклинание исцеления, которые направляю на себя. Стало немного легче. Сверху зашло 4 вертолета, и они открыли огонь из пулеметов и выпустили ракеты. Купол стал вспыхивать в местах попадания пуль голубоватыми всполохами, по его поверхности распустились взрывы, до нас вновь донеслись звуки взрывов. «Все», — сурово произнесла Мия. «Минако совсем взорвался. Он посмел напасть на мой дом. Я убью его». Девушка бросила на меня суровый взгляд. «Как мне отсюда выйти?» «Ммм, секундочку. Блин, а действительно, как выйти из купола? Аппарировать? Я не могу использовать магию». И так через силу трансфигурировал, чуть не надорвался. Пор-ключ соответственно тоже не смогу зачаровать. Яхан через тени еще ни разу никого не проводила, слишком рискованно. Сделать подкоп, как вариант. Купол только поверху проходит, слегка в землю заглубляется в некоторых местах, а в некоторых касается поверхности земли. А что если? Да, именно так и сделаю. Направляю посох на Мию и накладываю на нее заготовленное заклинание. Эфирная форма. Пока я думал, Мия уже где-то раздобыла катану и стала распространять вокруг себя волны ки. Мия, ты временно стала нематериальна. Можешь поднырнуть под куполом в землю и вынырнуть с другой стороны. Понятно. Мия тут же смазалась от скорости движения и оказалась с другой стороны купола. Дальше успел заметить лишь смазанную тень, метнувшуюся на невероятной скорости в сторону небоскреба Мби. «Мия!» — закричала Кадзихана. «Не убивай Минако!» Она кинулась в сторону барьера и врезалась в него. После подбежала ко мне. «Ваня, прошу, спаси Минако! Или выпусти меня из барьера! Ты хоть понимаешь, что сейчас творишь? Мы только поженились, а ты рвешься к другому мужчине. Не просто к мужчине, а к человеку, который приказал нас убить. Стереть в порошок ракетными залпами. Посмотри вокруг. А вокруг творится просто ад. Купол весь в разрывах от постоянных попаданий начавшей нас обстреливать артиллерии, попаданий ракет воздух-земля, пулеметных очередей. От разрывов пространство вокруг защитного купола превратилось в перепаханное поле. Все дома подорваны, лишь остатки стен и крыш лежат на уровне земли, да множество воронок. Кадзихана, ты что творишь? Прошу, она же убьет его, взмолилась Кадзихана. Саппара, раздался голос Качу. Она застыла с наведенной на Кадзихану волшебной палочкой. Кадзихана зевнула, прикрыла глаза и стала заваливаться. Ее тут же подхватила Яхан, подтащила к порогу дома и уложила на циновке в гостиной. Отлично выполненное заклинание сна. Умница. Повтори еще раз, чтобы наверняка. Отнесите Кадзихану в нашу свободную комнату, положите в уголке. Акицу и Кусана, присмотрите за Кадзиханой. Если понадобится, свяжите, обездвижите, усыпите, в общем, делайте что угодно, но она должна остаться живой и с нами. Мацу, Таки и Цукиуми, идите и соберите все наши вещи, аппаратуру и все оборудование со склада Мацу в многомерный шкаф. Шкаф уменьшить, палатку собрать и быть готовыми покинуть этот мир. Мацу, передай Качу свои очки и смартфон. Качу, отслеживая обстановку. Саппара. Качу вновь наложила сонные чары на Кадзихану. Оглядываюсь вокруг. Кусана с Акицу побежали к Кадзихане. Акицу аккуратно взяла Кадзихану на руки и стала подниматься по лестнице. Кусана с важным видом шла рядом. Мацу, Цукиуми и Таки побежали в дом. Они разделились. Мацу и Цукиуми побежали на первый этаж к секретному складу рыжей хакерши. Как оказалось, под землей у Мацу еще более огромный склад, в котором есть место мотоциклу и еще большему запасу вооружения, чем на первом этаже. Не зря я ее назначил главным хомяком. Таки обогнала Акицу и поднялась на второй этаж. Вскоре спустилась вниз, держа в руках уменьшенный до размера шкатулки шкаф с расширенным пространством. «Ашикаби сама, а что мне делать?» – спросила Яхан. «Качу, мне нужны координаты острова Камикура в навигаторе». Качу сорвалась и бегом умчалась в дом. «Яхан, подойди ко мне». Девушка приблизилась. «Капни кровью на этот браслет». Протягиваю ей браслет с многомерным карманом. Яхан капнула кровь на браслет. «Я разрешил ей доступ к управлению браслетом, после чего снял его и надел мулатки на руку. Далее стал показывать и рассказывать Яхан, как обращаться с артефактом. Координаты острова готовы. Я забила их в навигатор, доложила запыхавшаяся Качу, появившаяся из дома. В руках Качу несла спутниковый телефон с гарнитурой, ноутбук, навигатор. Она протянула мне навигатор и телефон. Качу, отдай прибор Яхан. Качу положила ноутбук на стол, затем передала Яхан навигатор и спутниковый телефон. Она стала объяснять мулатке, как пользоваться техникой. Дождавшись окончания объяснений, я продолжил. Значит так, Яхан, для тебя имеется особое задание. Ты должна как можно скорее тенями добраться до острова Камикура. Твоя задача поместить его в многомерный карман. Твоего резерва будет достаточно, чтобы добраться туда, а резерва маны в печати должно хватить для помещения острова в многомерный карман. В бои не вступать, военных, сакири и прочих конфликтов избегать. Ты нужна мне живой и здоровой. Ждем тебя с островом не позже, чем через 20 часов. Если не получится забрать остров в течение 20 часов, бросай все и возвращайся при помощи порт-ключа. При малейшей опасности активируй порт-ключ и возвращайся. Поняла. Все ясно. Я пошла. Яхан запрыгнула в тень дерева и пропала. Качу, отслеживай периметр, телодвижение военных и обстановку в целом. В случае, если военные решат сделать подкоп, отзывай кого-нибудь из девочек, пусть разберутся с ними. Эй, жених, окликнула меня Удзуме. Ты о нас не забыл, Простите, просто вы же не мои сакири. Да, протянул Кагари. Сенсей, неужели вы считаете, что я могу бросить своего учителя? Да, согласно кивнула Удзуме. Ваня-сан, неужели ты думаешь, что я не помогу спасителю моей Ашикаби? И вообще, мы тоже находимся тут, так что все в одной лодке. Она. Простите, волшебник-сан. Начало чиха. Я слышала, вы собираетесь отправиться в другой мир. Это правда. Да, именно так. Можно оправиться с вами. Чиха посмотрела на меня умоляющим взглядом. Думаю, в Токио нас не ждет ничего хорошего. Да и вообще, как поняла, на этой планете нас найдут легко, даже если решимся сбежать в другую страну. Ну, и побывать в другом мире, это же так интересно. Достаточно слов. Я все понимаю. Чиха, честно говоря, я собирался предложить вам отправиться с нами, но не знал, согласитесь ли вы на подобное предложение. Раз вы не против, значит вместе отправимся в параллельный мир. Волшебник-сан, спасибо вам большое. Радостно сказала Чиха. Вы так много для меня, или вернее сказать для нас делаете, что просто словами не описать, но вдруг она погрустнела, я слышала, как вы потребовали оплату с того парня, Мината. Знаете, мне печально осознавать, но нам нечем с вами расплатиться. Ну-ну, не расстраивайся. У тебя перед Мината есть огромное преимущество. Во-первых, твой сакири является моим учеником. Это не родственная связь, но ты же понимаешь, что связь между учеником и учителем велика. Вообще, подобная связь, что у азиатов, что у магов действительно велика, а где-нибудь на моей родине или в другой стране меня бы не поняли. Там реакция была бы в стиле «подумаешь, учитель и ученик, это же ерунда». Тут же Япония и я был понят правильно. Во-вторых, продолжил я, ты, Чиха, в отличие от Мината, не являешься мажором и сыном у строителя игр сакири, из-за которого нас обстреливают ракетами. Надо было видеть глаза Удзумы и Чиха в этот момент, они очень удивились, услышав подобное откровение. Лишь Кагари знал и остался спокоен. Да-да, этот паренек на самом деле сын Сахаситаками и Хиратаминака. Ну и, в-третьих, Чиха, ты девушка, причем симпатичная и милая. Всех факторов в совокупности уже достаточно, чтобы позвать вас с собой в другой мир. Спасибо, волшебник-сан. Чиха встала по стойке смирно и поклонилась. Ну вот, теперь можно заняться дзинки. Подключаюсь к дзинке. Система дзинки приветствует вас. Нестандартное подключение. Идет авторизация. Обнаружено 8 каналов к пользователям низшего уровня. Обнаружены дублирующие каналы к пользователям низшего уровня. Каналы не идентифицированы. Идет сравнение каналов с образцами. Магические ментальные каналы наиболее соответствуют каналам класса администратор. Вы авторизованы как маг с правами модератора. Обнаружено 8 дзинки. Желаете сменить права с модератор на главный администратор? Да, желаю. Вы получаете права главного администратора. Желаете объединить систему дзинки в единый вычислительно-магический кластер? Не знаю, что это за фигня, но по-любому хочу. Идет синхронизация дзинки. Дзинки синхронизированы в единый вычислительно-магический кластер. Имеется новое меню, доступное для пользователей с правами администратора. Захожу в меню. Перед глазами предстает виртуальный экран с иконками, как на компьютере. Возле иконок написано название. Когда акцентируешь на одной из них внимание, появляется описание. Стал мысленно акцентироваться на иконках. Управление печатью позволяет устанавливать печать на одаренных и управлять установленными печатями. Желаете установить себе печать пользователя с правами администратора? Да, желаю. Стоило согласиться с предложением от Бзинки, как шею прострелило болью. После того, как боль утихла, скидываю пиджак, снимаю рубашку и поворачиваюсь к девушкам. Печать я почувствовал, также ощутил, что все каналы от печати Сакири моих пташек переключились просто с ауры на управляющую печать. Девчат, гляньте, что там. Ох, Ваня, это же... Качу застыла в шоке, рассматривая мою шею. Там татуировка, как у Сакири, но не совсем такая. У Сакири на тату птичка с одним крупным крылом, как у птички, а у тебя все почти так же, знак инь-янь, крупные круги, запятые и птичка, но с 8 крыльями, как у стрекозы. Поведала Чиха. Спасибо за пояснение. Продолжаю изучать настройки меню объединенных Бзинки. В меню от Бзинки после установки печати появились иконки с фотографиями моих пташек. Исследование показало, что через эти иконки могу более эффективно использовать связующий канал. Могу посмотреть через глаза любой своей Сакири, выведя видеоряд, поступающий с глаз Сакири в отдельное окошко. Не только зрение доступно, но и вообще любые чувства. Можно вообще взять пташку под полный контроль, как игровой персонаж, только с более полным погружением. Можно установить телепатическую связь, узнать местоположение Сакири. Но, это еще не все. Если зайти в подменю, то там находится еще ряд из 97 иконок с фотографиями Сакири на разном фоне. Некоторые аватары с белыми контурами, некоторые серые, а есть несколько закрашенных черным цветом. Как я понял, черные иконки – это окончательно мертвые Сакири, чьи души я поместил в посох. Серые – это те, у кого повреждено тело, а душу можно вернуть назад или вселить в другое тело. Полупрозрачные иконки – это прочие окрыленные Сакири. Мысленно кликаю по полупрозрачной иконке с изображением Кагари. Подключен пользователь под ником 6. Дальше было меню с настройками. С правами администратора можно сделать многое. Хоть убить, разорвать связь со Шикаби, взять под контроль, лишить сил, перенастроить Сакири на другого Ашикаби после разрыва связи и много другое. Лучше не буду играться с этой функцией, а то уже руки чешутся перекинуть Удзумы на себя. Боюсь, никто подобного поворота не оценит. Вышел из меню, отключился от печати Кагари и стал дальше изучать возможности Дзинки. Дальше вновь зашел в меню управления печатью и кликнул на поиск одаренных. Был показан радар, который можно масштабировать от радиуса в 5 метров до радиуса в 100 километров, на котором изображены точки одаренных. Много красных, немного желтых и всего несколько зеленых. Как понял, цветовая дифференциация основана на уровне силы. Красные – это сквибы с силой до одного заклинания. Желтые – это слабые маги с аурой от одного до пары заклинаний. Зеленые точки – это маги с аурой более чем на 2 заклинания. Чиха отобразилась как ближайшая красная точка. Поступило предложение установить на нее печать. Чиха, медленно иди в дальнюю сторону двора, как будет достаточно, я скажу. Хорошо, Девушка поднялась и пошла в сторону беседки. «Достаточно, возвращайся». «Что это было?» – спросила у Бзумы. Проверял работу Бзинки. Полный комплект Бзинки позволяет накладывать печать Сакири на любых одаренных, находящихся в радиусе 5 метров. Еще можно обнаружить местоположение магически одаренных в радиусе до 100 километров. «Одаренных?» – спросил Кагри. Тут до него дошло. «Погоди, то есть, ты хочешь сказать, что на Ашикаби тоже можно наложить печать?» «Ага, Ашикаби с печатью Сакири можно так же, как и мне с Цукиуми вложить в качестве образца ауру определенного Ашикаби?» – спросил Кагри. «Да, печать можно настроить как угодно. Какая опасная вещь?» Кагри сглотнул и внимательно посмотрел на меня. «Надеюсь, ты будешь разумно ее использовать». «Естественно. По крайней мере, постараюсь. Вам точно нечего опасаться. Знаешь, Ваня-сенси», — протянул Кагри. «Даже страшно представить, если бы такая сила досталась сыну Минока. Ты же знаешь, что я живу рядом. Представляешь, он не занимается сексом со своей Сакири. Голая красавица, мечта любого мужчины, готовая на все ради него. Она сама лезет к нему, всячески соблазняет, а он ее игнорирует. Знаю я такой тип людей, при работе хостом на всяких насмотришься. Такие люди опасны. Они внешне такие безвинные, вроде как зашуганные и добренькие, рассуждают о недопустимости извращений, а потом такому правильному человеку срывает башню, он запихивает в фургон ребенка, запирает в подвале и... Кагари скривился. В общем, ничего хорошего. Лучше уж быть нормальным человеком, не стесняться смотреть порно и устраивать постельные ролевые игры с любимым человеком, чем быть таким потенциально опасным социопатом. Не беспокойся, ученик. Я нормальный парень, по крайней мере, надеюсь, что это близко к реальности. Большая сила – это большие проблемы. Мне нафиг не нужно порабощение магов и уж тем более не буду использовать подобное на близких людях. После того, как высказался, продолжил изучение функционала меню Бзинки. Становление бессмертным. При активации у пользователя с правами администратора запускается строительство бессмертного слоя души. Внимание! В качестве предохранителей используются маги пользователей низшего уровня. У мага-предохранителя также идет строительство бессмертного слоя души. Склонность к стихиям. При активации у пользователя с правами администратора запускается перестройка волшебного слоя души для усиления склонности к стихиям и увеличения пропускной способности. Внимание! В качестве предохранителей используются маги-пользователи низшего уровня. Маги-пользователи низшего уровня получают сродство с той стихией, которая заключена в Бзинке, от которой идет канал к магу-предохранителю. Управление кораблем. Дает полный доступ к корабельным системам. Активирую управление кораблем. Внимание! Удаленно разрешен доступ к корабельным данным. Для активации двигателей необходимо пройти идентификацию корабельными системами. Запускаю тестирование. Выявлена серьезная неисправность портальных двигателей корабля. Планетарные двигатели норма. Износ 5%. Отсутствует 73% техномагического оборудования. Блин. Похоже, Минока и компания стащили с корабля все, что смогли открутить, а что не смогли открутить, вырезали вместе с полами и стенами. Ну и ладно, беру что есть, а там разберусь что почем. Набрался смелости, глубоко вдохнул и активировал остальные пункты меню, ради которых собрал Бзинки. Активированы протоколы. Становление бессмертным и склонность к стихиям. Производится подключение через магов-предохранителей. Подключение осуществлено. Производится настройка. Настройка завершена. Производится тестирование. Тестирование завершено. В результате тестирования у администратора обнаружены повреждения волшебного и астрального слоев души. Обнаружены повреждения волшебного слоя души у всех протестированных пользователей низшего уровня и повреждения волшебного слоя души начала у 2 пользователей низшего уровня. Протоколы становления бессмертным и склонность к стихиям временно приостановлены. Запущен протокол восстановления слоев души. По завершении восстановления духовных начал приостановленные протоколы запустятся автоматически. До запуска приостановленных протоколов 37 дней 17 часов 35 минут. Фейерверк мы наблюдали еще полтора часа. За это время военные вывалили на защитный купол почти весь боезапас, один раз даже жахнули вакуумной бомбой объемного взрыва. Если до этого и оставались целыми какие-то строения, то теперь в радиусе нескольких сотен метров можно было наблюдать лишь разрушенные до основания дома. В большей части города в домах повыбивало стекла, тряхнуло, как при сильном землетрясении. Нас всех конкретно оглушило. Слух вернулся лишь спустя некоторое время. Все сакири справились с последствиями быстро, пострадали лишь Качу и Мацу, но они просто подали смесь праны и маны из печати на спине и быстро пришли в себя. А вот Чиха и мне пришлось тяжело, у нас из ушей потекла кровь, а девочка и вовсе потеряла сознание. Защитный купол выдержал. После этого военные поняли бесперспективность обстрела и затихли. Целительских заклинаний в посохе было запасено прилично, но такое, какое нужно нам с Чиха, я уже использовал ранее на себе, а нового начитать не мог. Но подобное уже было мною предусмотрено, поэтому тут же из загашника был извлечен флакончик с рябиновым отваром. Капнул по капле в уши себе и девочке Ашикаби, барабанные перепонки были почти моментально исцелены. Затем Качу под моим руководством приготовила из заряженного философского камня эликсир здоровья и напоила им Чиха, ну и я глотнул, поскольку печать на спине разрядил в ноль еще пару часов назад заклинанием акция. Надеюсь, атомную бомбу на нас кидать не будут, не уверен, что ее купол выдержит. Итак, вояки разрядили его на две трети. Защите осталось существовать максимум часов 8. Кто же знал, что они будут беспрерывно вываливать тонны взрывчатки. Минако слишком заигрался. Не думаю, что даже имея такие деньги, частную армию и отряд супервумен, ему все сойдет с рук. А атомная бомба, даже если у него есть, точно приведет к преждевременной смерти всей верхушки МБИ. Даже при том, что он выкупил большую часть города, это не значит, что олигарх имеет право устраивать военные действия в этом городе. Существуют же международные нормы, государственные законы. Все страны тут же поднимут ор против Японии, введут санкции. Япония не имеет своей нефти, газа, у нее мало пресной воды и большая часть продовольствия ввозится из-за границы. В результате санкций они так взвоют, что никакие сакири не спасут босса МБИ. От снайпера, яда в еду или опытного подрывника главу МБИ даже сотня сакири не убережет. «Ваня, ты чего сидишь молча?» С волнением поинтересовалась Качу. «Ты как себя чувствуешь?» «Спасибо, милая. Я в порядке. Просто задумался. Знаешь, такого фейерверка, как у нас, ни у кого на свадьбе не было. И что самое забавное, все это счастье нам досталось бесплатно». Раздался дружный смех. «Сенси, говорят, что шутка, сказанная дважды, уже не смешная», — произнес Кагари. Но все равно звучало, как в первый раз. Тут со второго этажа послышался шум. Через несколько секунд из дома вышла Яхан. Она выглядит усталой. Снизу доверху вся промокшая, одежда в некоторых местах порвана, аура истощена, но в целом девушка выглядит здоровой. За ней тянется след из воды, которая стекает с одежды. «Яхан, рад тебя видеть целой и невредимой. Как успехи? Почему ты мокрая?» «Ашикаби сама», — с горящим радостным взором произнесла Яхан. «Я все сделала, как вы и просили. Вот». Она сняла с руки браслет и протянула мне. «Я смогла сделать это. Смогла. Остров Камикура теперь в вашем браслете. А мокрая я потому, что когда остров пропал из-под ног в браслет, я упала в океан. Дальше океан хлынул на место, которое ранее занимал остров, меня затянуло под воду, но успела активировать пор-ключ. Там это, ну, в общем, вся комната залита, со мной переместила воды много. Хорошо, что компьютеров Качу там нет, но боюсь, хозяйка Асама будет ругаться. Кстати, куда все вещи подевались, и палатки нет. Яхан, ты умница, все сделала замечательно, а вещей нет, потому что мы сейчас отправляемся в другой мир. Что, прямо сейчас? Спросила Удзуме. Ну, пожалуй, дождемся Мию. Я ей хочу предложить отправиться с нами. Ваня, Мия стоит возле барьера, сказала Качу. В дверном проеме показались Мацу, Таки и Цукиуми. Эй, народ, мы все собрали. Раздался радостный голос Мацу. Блин, чтобы такое придумать, чтобы запустить Мию назад и не убирать купол. Ничего не надо придумывать. Смотрите, Качу повернула монитор ноутбука так, чтобы все видели происходящее. Мия взмахнула мечом, и из-за барьера раздался вибрирующий гул. От меча отделилась быстро движущаяся волна, которая взорвала землю под барьером, образовав подкоп. В этот подкоп поднырнула Мия. Еще один взмах катаны, волна и гул, в итоге пласт земли засыпает подкоп изнутри. «Ара-ара, ну как вы тут?» Раздался до боли знакомый голос, появившийся из-за дома Мии. Кимоно на ней оказалось порвано в нескольких местах, волосы растрепаны, на лице блуждает довольная улыбка. В дверном проеме появилась Кадзихана, на ней висела вцепившаяся в ее руку Кусана, но воздушница не обращала на малышку внимания, словно и не было никакого балласта. «Наконец, я смогла выбраться изо льда. Неужели вы думали, что Акицу способна сдержать меня?» – вопросила Кадзихана. Тут она увидела Мию. «О боги! Он жив! Извини, Кадзихана!» Мия грустно посмотрела на Кадзихану. «Он слишком далеко зашел. Посмотри вокруг. Четверть города разрушена. Погибло много ни в чем не повинных людей. Ради чего? Ради развлечения психопата. Такого больше не повторится. По крайней мере, если никто не оживит твою любовь. Прости, но ты же сама понимаешь, что иного выхода не было. Нет больше ни Минока, ни штаба Би, ни его военных, бомбивших мой дом. Нет». С надрывом весь голос завопила Кадзихана и упала на колени прямо на землю. «Нет, не может быть, Мия. Я всегда уважала и любила только двух человек, тебя и Минока. Потом появился третий человек, который украл мое сердце, Ваня. Знаешь, Мия, как бы сильно я тебя не любила, какое бы уважение не испытывала, но...» Кадзихана всхлипнула. «Но я никогда не смогу простить тебе смерть Минока. Теперь в моей жизни есть лишь один любимый человек, и это не ты. Я не стану тебе мстить и сражаться, не вижу в этом смысла, но дальше наши пути расходятся». После речи Кадзиханы я понял, что предлагать Мии пойти с нами в другой мир — это означает предать жену и потерять ее доверие. Стоит ли оно того? «Асама Мия, я сохранил ваш дом в целости. Прошу простить нас за доставленные неудобства, но нам пора в путь-дорогу. Мы покидаем ваш мир. Желаю вам всего хорошего. Жаль». Мия тяжко вздохнула. Первая Сакири ожидала, что я позову ее с собой, но так вышло, что теперь это невозможно. Да и не нужна мне еще одна Сакири. Куда больше. Мы собрались перед открытой дверью комнаты, в которой под циновками подготовлена и заряжена пентаграмма межмирового портала. Два Ашикаби и 10 Сакири приготовились шагнуть в параллельный мир, все взволнованы. «Мия провожает нас, она грустно смотрит на нас. Мия, прощай. Был рад нашему знакомству. Прощайте, дети мои». Мия одарила теплой и грустной улыбкой всех Сакири. «Будьте счастливы в новом мире. А мне есть за кем присмотреть в нашем мире, тут остается еще много птичек, нуждающихся в присмотре старшей сестры. Активирую портал и подталкиваю в спину в портальную гладь по очереди всех Сакири, предпоследней отправляю Чиха. Прощай, Мия. Прости, я хотел бы, чтобы ты стала моей женой, но не хочу, чтобы в семье были напряженные отношения. Разве ты не могла соврать Кадзихане? Не могла. Врать близким людям — последнее дело». Мия посмотрела на меня печальным взором. Потом быстро приблизилась и страстно поцеловала. «Прощай», — тихо сказала она напоследок и втолкнула меня в портал, чуть ли не закинула в него. Погружаясь в воронку портала, заметил, как как по щеке девушки течет слеза. Портал исчез. В комнате повисла гробовая тишина, которую через мгновение нарушили женские всхлипы. А сама Мия заливалась слезами. Она 100 раз пожалела, что не настояла на своем. Первая Сакири потеряла счет времени. Дом ей казался пустым и безжизненным, словно его разом покинули все краски. Тишина давила ей на уши. Внезапно комнату озарило сияние. Сердце Мии пропустило удар. На том же месте, куда ушли ее подруги, подопечные и возлюбленный, появился сияющий портал. Во взоре сильнейшей Сакири было столько надежды, что хватило бы на 100 человек. «Мия!» Из портала шагнул токарь Иван. Он протянул ладонь навстречу. Мия на этот раз ни мгновения не сомневалась. Она вцепилась в руку Ивана, словно утопающий за соломинку. Через мгновение Ваня сделал шаг назад и утянул за собой в портал сильнейшую Сакири. Конец книги. Оставьте, пожалуйста, свой отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт aook.ru и на странице «Заказать аудиокнигу» оставьте свою заявку. Все книги озвучиваются искусственным голосом, который вы сейчас слышите.